Встав из-за стола, мои дорогие поручители крепко меня обняли, поклонились мне, и Никито от лица обоих сказал: «Благословен твой сегодняшний день, когда ты начал новый период жизни, друг и брат Левушка. Никогда теперь не ощущай себя одиноким. Ты и твой Господь, вас всегда двое. Ты и твои великие учителя, вас всегда четверо. Ты и твои смиренные поручители, вас всегда трое. Кроме того, глаза твои открылись, ты видел сегодня бесчисленное множество тружеников живого неба. Не считай больше дня или ночи, считай только миг вечного счастья, дежурства у учителя. Учись жить в труде с ним, то есть жить в единении со всеми трудящимися неба и земли. Мы твои слуги и помощники во всех делах и встречах, где ты пожелаешь нас позвать. Велико счастье тех людей, что могли еще, живя на земле, встретиться у ворот вечности и познать в ней дружбу и верную преданность. Оба друга покинули нас. Мы с И возвратились в наш дом. На пороге моей комнаты И обнял меня и напомнил, что меня ждет записная книжка моего брата.